Антона сальник мастерил, не получалось ничего. Гандон, он в Африке гандон, но тут на счастье ты пришла. Привет сказала, долбоёб. Я гринку больше не люблю и разлохматила пизду. Ой, натянуть бы после на твоей пизде и сыграть бы песню аккордами баре. Прям как его заиграет звонко твоя волосня, затащится от счастья вся наша страна. Причесал и вау.